«Хорошо, я подпишу», — согласился Хрущев. Он подписал письмо. Его посадили в машину. Отвезли в общежитие. На следующий день, 26 мая 1930 года, письмо появилось в «Правде». Оно грянуло, будто гром с ясного неба. В академии занятия были приостановлены. Начались заседания с требованием отозвать делегацию, посланную на Бауманскую районную партконференцию. Кстати говоря, по списку промакадемии проходили также Сталин и Бухарин. Конечно, об отзыве Сталина не могло быть и речи, а что касается Бухарина, то его никто не отзывал, поскольку было получено указание сверху пока не трогать Бухарина. Кто же был отозван? Рыков, Угланов и другие так называемые «правые уклонисты». Хрущев, конечно, председательствовал на этом собрании и был избран делегатом на партконференцию. Эти перемены были произведены с такой быстротой, что не оставалось времени отпечатать новые мандаты, поэтому новоиспеченным делегатам были даны мандаты старых делегатов. Хрущева даже не хотели пустить на конференцию, так как на мандате стояло не его имя, а другое, но он прорвался. Надо думать, что именно этот случай, а вероятно и многие другие подобные ему, сыграли решающую роль в стремительном продвижении Хрущева наверх. Эти поступки вряд ли делали честь молодому выдвиженцу. Немалую роль в карьере Хрущева сыграл Каганович, который в ту пору был членом Политбюро, секретарем ЦК ВКПБ и первым секретарем Московского обкома. Он был знаком с Хрущевым еще на Украине. И именно Кагановичу принадлежала инициатива в первых крупных назначениях Хрущева. Тот недоучился в промакадемии. По рекомендации Кагановича в 1931 году был избран первым секретарем Бауманского райкома партии. Но и здесь он не засиделся. Прошло всего несколько месяцев, и Хрущев стал секретарем Краснопресненского райкома, а уже в 1932 году вторым секретарем МК и МГК партии. 17-й съезд ВКПБ, обернувшийся трагедией для 2/3 его делегатов, которых Сталин уничтожил либо сгноил в тюрьмах, послужил площадкой для нового взлета Хрущева. Сразу после съезда он становится секретарем горкома и вторым секретарем Московского обкома партии. Первым был Каганович. А в 1935 году, едва достигнув 40 лет, Хрущев занимает пост первого секретаря МК и МГК. Это было крупное назначение, поскольку в Московскую область входили территории нынешней Тульской, Калужской, Рязанской, Калининской областей. Самая мрачная, самая туманная страница в биографии Хрущева, которая остается не до конца выясненной до сих пор, это степень его участия в массовых репрессиях в середине 30-х годов. Нет никаких сомнений в том, что он был молотом, а не наковальней, хотя и не играл той роли, которую играли более высокопоставленные вожди, такие как Молотов, Микоян, Каганович, Андреев, Ворошилов. Тем не менее, и на совести Хрущева тысячи невинно загубленных людей и на Украине, и в Москве. Кроме того, сейчас, когда открываются архивы о чудовищных избиениях 30-х годов, на многих списках людей, подлежавших ликвидации, рядом с подписями Сталина, увы, мы находим и подпись Хрущева. Сталин имел обыкновение повязывать всех членов руководства круговой порукой. Они должны были разделить с ним ответственность за уничтожение своих бывших друзей и соратников. «Когда заканчивали следственное дело, — вспоминал Хрущев, — и Сталин считал, чтобы другие его подписали, то он тут же на заседании подписывал сам и сейчас же в круговую давал, в кто тут сидел. И тени, глядя по информации, которую давал Сталин,